Глава 17. «Успели!» — радостно выкрикнул Нез и, замотав головой, остановил свой взгляд на боги, человек и рыбе. «Вот только кто здесь враг, а кто друг?» В этот момент над головами всех врагов появились светящиеся шарики. Я силой сна постарался. При этом не отвлекался от своего увлекательного занятия, а именно расстрела из пулемета полчища демонов. «Понял. В бой!» 400 воинов разбились на группы по 4 бойца и, закрывшись мощным барьером, принялись стрелять по противникам. Вот только это не смертные. И это не боги, а некие божественные сущности, но очень сильные сущности, как и Нез. «Как и было приказано, я явился к началу финальной битвы. Но здесь была такая защита, что мы задолбались пробиваться. Благо вспомнил про твой сигнал». Ко мне неторопливо подошел Нез. Здоровяк, как обычно, был небрит, с пояса свисал его талисман, розовый топор, с которым он прошел через весь апокалипсис. В руках дробовик, но какой-то необычный. «А где все? Вижу лишь тебя, Дорейну», — зазирался. «Долгая история. Где Орудус?» — спросил я его. «На базе. Он нас сюда и привел. Ты еще не вспомнил, да? Гаус, ты сам выдал нам указания», — удивился тот и расстроился. «Уже почти все вспомнил. Чувствую, что после этой битвы...» Договорить я не успел, так как раздался мощный взрыв, и к нам прилетело 4 из раненых бойцов Незза. «Ах ты ж, сука клыкастая!» Он исчез и появился рядом с вампиром, но вместо того, чтобы использовать дробовик, выхватил какое-то устройство и хлопнул им по спине бога. Правда, хлопок был такой силы, что вампира отбросило метров на 5. Но он ловко приземлился на ноги и с интересом посмотрел на нового противника. «Какие странные. Кто вы такие, почему от вас так сильно несет межпространством?» Он скрестил руки и попытался принюхаться. Но тут прилетел луч энергии Рейны, и вампир отскочил в сторону. Правда, и луч изменил направление, впившись в его бок. «Как ты меня достала уже! Умри уже!» Вампир бросился за Рейной, а Нез — своим бойцам. Однако те восстанавливались, заживляя раны, причем со стремительной скоростью. И броня восстанавливалась, и раны пропали. А еще я успел заметить лицо одного из них — Белис. Он отправился с Незом на особое задание. Я отправил их. Дьявол, голова заболела. Чудовище все прут и прут. Я столько энергии перегоняю через себя, выпуская и поглощая ее, что скоро пойду трещинами. Однако пока не закроем эту гигантскую трещину, я здесь намертво застрял. Смерть и карма как могут пытаются ее закрыть. Рядом Шоя помогает им. О, появилась Маруся, ревущая от страха. А с ней немного подросший Адик Срай. «Давайте!» — взревел я, напрягая все свои силы хранителя, и трещина, из которой перли демоны, со скрипом, но начала сужаться. Воли мира тужились, а с той стороны я ощущал нечто ужасающее. Мир демонов. И воля мира там тоже демон. И она заметила нас. Чувствую ее жажду. Оттого Шоя с остальными и паникуют. «За землю!» — раздался клич людей Неза, и ко мне подбежали 4 десятка бойцов. Они начали раскладывать какое-то оборудование, собирая 3 устройства, похожих на излучатель. Они стояли на тонких ножках и были направлены на трещину. «Уважаемый Гаус, просим запитать устройство», — отсультовав, мне сообщил какой-то мужчина. А я посмотрел на тварей, что перли из трещины. «Мы прикроем». Оставив 3 операторов устройств, остальные бросились на демонов и... Смогли их сдержать? Сильные. Чертовски сильные. Я же бросился к устройствам и, раскинув на них силу хранителя, попытался проанализировать. «Как это?» «Мои наработки. Их завершили». «Ну, опробуем». Хищно оскалившись, глядя на разлом, я начал медленно наполнять устройство силой. Но поняв, что они смогут удержать в себе куда больше, сразу увеличил поток до 1 000 000 в секунду. Потом до 2, 3 миллиона. Устройство ударили силой хранителя, что несколько удивило людей. Видимо, рассчитывали на силу смерти. Но хранитель тут будет во много раз эффективнее. Разлом начал стремительно закрываться, а с той стороны раздался настолько яростный рев, что битва заморозилась. Божества и смертные застыли от ужаса. Лишь вампир, Рейна и Нез продолжали биться. Ну и я вливать энергию. «Эх, вы ж мелкие букашки!» — прокричал вампир и на невероятной скорости бросился на меня. Но вдруг на его пути появился фантомный рыцарь, двуручный меч которого уже падал на вампира. Мощный удар, в котором было несколько миллионов Б, оставил разрез на груди бога, чего-то взвыл, вот только... «Брысь, мошка!» Вампир взорвался силой и, ударив рукой, словно он медведь, разнес рыцаря. «Внимание! Ваш старший страж, фантомный рыцарь Рокура, был навсегда уничтожен». «Навсегда? Да идите вы все в сраку! Я — бог, повелевающий душами!» Оказавшись рядом, дал залп из дробовика в лицо вампира и, взорвавшись облаком энергии смерти, охватил все пространство вокруг. «Крупицы души! Энергии фантома! Все забираю, все восстановлю!» «А ты...» «Даже не знаю, что ты за существо и почему помогаешь орбиталам, но ты сдохнешь», — обратился я к вампиру. Тем временем устройства внизу все еще работали и поглощали мою энергию. А я уже начал покрываться трещинами от перегрузки. Но есть решение. «Иса, запрос администратора. Подключи всех игроков к миру богов напрямую, минуя шлем, и верни мне все те десятки миллионов осколков души, что я распространил по всему миру». «Принято!» Византия, Константинополь. «Бежим, мама, бежим!» Худощавый парень, держа пожилую мать за руку, бежал по улице. Всюду шли сражения. И пусть уже не так часто, но с небес падали десантные модули, а наполовину разрушенный город сотрясало от землетрясений. «Не могу я. Все, убегай сам!» Она тяжело дышала и была мокра от пота, а еще смертельно устала. Но позади них уверенно движется отряд роботов. Они убивают всех, кого встретят на своем пути. Но при этом стараются убивать не мгновенно, а чтобы люди страдали и мучились перед смертью. «Не могу я!» — выкрикнул он, и вдруг увидел сообщение. В прошлый раз он отказался от предложения и пожалел, но сейчас... «Внимание! Получен запрос от администратора игры «Мир богов Азурус» на прямое подключение. Желаете согласиться и призвать свой аватар?» «Сынок, я вижу слова перед лицом», — удивила его мать. «Соглашайся!» — прокричал тот и провалился в пространство. А на его месте появился широкоплечий мужчина-красавец, облаченный в шкуры и двумя топорами в руках. А рядом с ним миловидная женщина лет 30. На ней была рубашка из мешковины, а также штаны из этого неприятного материала. «А теперь прячься!» — взревел варвар, и, сияя энергией, рванул на невероятной скорости, ворвавшись в толпу роботов-убийц. «Ярость!» Топоры варвара засияли от энергии, а сам он двигался с такой скоростью, что роботы не успевали даже выстрелить в него. При этом сила варвара была такой, что он разрубал роботов напополам, будто они состоят из желе. «Нет!» — раздался вопль, и варвар увидел, как его мать убивает подкравшийся робот-убийца. Только сердце варвара кольнуло, как тело матери развеялось, а сама она появилась чуть вдали, живая и здоровая, но также в мешковидной одежде. «Убью!» — закричал варвар, зарядившись яростью по самое не хочу. В этот момент в небо поднимались черные шарики энергии, без которых шлемы виртуальной реальности стали лишь кусками металла и пластика. Северный полюс. Некоторое время спустя. «Мразь! Но если ты думаешь, что победил, то ты идиот!» Вампир громко рассмеялся, глядя, как закрывается его разлом в мир демонов. «Я открою его заново, а потом еще и еще. Ваш мир будет сожран и обращен». «Думаю, орбиталы не рассчитывали на такой исход». Вытерев кровь, текущий изо рта, кинул взгляд на побитую Рейну и не менее побитого Незза. Эти придурки! Они желают преобразовать этот мир. За это я им и помогаю. Вот только они не понимают, что в итоге произойдет с миром. Идиоты!» — смеялся кровосос, выглядящий так, будто уже победил. «Сотворится мир демонов», — осознал я, вспоминая ту тварь из разлома. «Можно и так сказать. Прекрасный и чудесный мир, где правят сила и жестокость!» Он вскинул руки к небесам и блаженно заулыбался, после чего поправил свой костюм и хмыкнул. «Что ж, развлекся, пора и заканчивать. Вам пора умереть и стать моей пищей. А этот мир, он станет моим. Благодаря этим глупцам преобразовать мир не составит труда». В этот момент вампир начал раздуваться. Его одежда порвалась, кожа стала серой, из черных волос, что стремительно осыпались, начали расти массивные рога. Тело же разбухало и увеличивалось в размерах, приобретая монструозные черты. А когда трансформация завершилась, перед нами стояло существо, лишь отдаленно напоминающее человека. Массивное тело, мощные руки и ноги, вытянутое жуткое лицо, хотя скорее морда, и рога. Их стало куда больше, они из тела росли, словно шипы. И по этим шипам искрилась черно-алая демоническая энергия. От чудовища исходило ужасающее давление. Даже Рейна перепугалась до чертиков. «Ха-ха-ха-ха-ха! Правильно! Что боитесь? Ведь я Шимаклас, покоритель миров. Мною были повержены и преображены десятки миров, и ваш станет одним из них». В этот момент небо потемнело, и чудище задрало голову. А там осколки моей души. Десятки миллионов осколков. Они собрались в торнадо и ударили по мне, наполняя тело, закрывая все дыры и пробелы в душе. Но когда таких не осталось, они начали усиливать мою душу, расширяя ее. Я так много осколков потерял. Расчет был, что я просто восстановлюсь и получу немного сил. Но сейчас меня будто изнутри разрывает. Демон с интересом наблюдал за мной. Рейна была перепугана, а Нес, используя возможность, зализывал раны и командовал своими воинами, добивая остатки божественной армии вампира. Хотя, скорее, они всего лишь его вассалы из покоренных миров. Боги наших с Рейной пантеонов постепенно отступали, чтобы не мешаться и не попасть под раздачу. Я же тем временем пытался не сойти с ума, поэтому и отвлекся на всякие мелочи и детали. Когда душу и тело растягивает, это больно, очень больно. Вижу, как Аннара с Ангелой и Рыжими бились с тремя богами. И помнится, противников раньше было четверо. Один, похоже, сдох. Девчата побеждают. Скат и Медведь Егорыча занимаются солдатами и жрецами богов. Но многие из них уже потеряли своих божеств и защиту, что те им дали. А тут над нами радужное небо. Оно делает их слабее. Стоп. Радужное небо. Появилось осознание, что если обратиться к Луне... Я, вытянув руку, которая уже была черна и раздута от мышц, направил ее на Луну. Демон с интересом наблюдал за этим, полностью уверенный в своей силе. Ему даже было плевать, что его вассалов почти истребили. Нет, мне не хватает на это сил. Нужно больше. Больше осколков. «Отдаю. Неудачи», — услышал я голос Аннары, которая вырвала из своей груди все осколки моей души, что я даровал ей. Богиня взорвалась энергией и лишилась моего замства, после чего камнем упала на снег, но ее схватила Цукиёми, которая появилась из ниоткуда, и тут же пропала с Аней. «Дальше ты сам», — с улыбкой на лице Ангела обняла мою большую руку, торчащую из черного торнадо, и, вырвав из себя осколки моей души, вернула их. «Буду ждать тебя дома». Резко ослабевшая девушка упала, но вновь появилась Цукиёми, а с ней и Юмика, и Римме. Все появились и отдали мне осколки моей души. Даже Изя с женой, но при этом они остались богами. Вместе с многократно возросшей нагрузкой увеличилась и моя власть над миром, а боль стала такой, что я уже не мог сдержаться и начал кричать. А ведь в небе появились и осколки души, что я вкладывал в различные артефакты. Сейчас вся техника, что работала в условиях радужного неба, вышла из строя. Вероятно, много людей погибнет из-за этого. Торнадо усилился, и демон отскочил назад, продолжая изучать происходящее со мной, и... Он улыбался. Предвкушает хорошее сражение. Хорошо. Луна. Обращаюсь к ней. Она мой божественный план. Я повелеваю им, и с ее помощью распространяю свою силу на весь мир. А теперь забери всю радужную дрянь. Где-то в Российской империи, где сейчас ночь. «Блядские твари! Да когда же вы уже закончитесь?» — ругался офицер, командующий обороной одного из районов города. Сейчас они стояли на баррикадах и отстреливали подходящую пехоту орбиталов, а именно солдат-клонов, что двигались на их позиции при поддержке роботов. Перестрелка была настолько суровой, что даже несмотря на ночь, было светло, как днем. Впрочем, радужное небо также способствовало тому, что ночью не очень и темно. «Командир, голиафы все еще не работают. Не знаю, что с ними», — недоумевал один из солдат. У них было 7 голиафов, и все они отключились. «Артиллерия также замолчала, и авиация встала. Нам жопа», — добавил другой солдат. Он был связистом. А противник все наступал. «Кто, млядь, вступил в легионы хотя бы рядовой? А ну, занимайте места в голиафах! Остальные бейте по тварям из всего, что стреляет!» — приказал командир. И началась суета. Минометчики прекратили экономить боеприпасы, а люди принялись метать гранаты и бомбы. «Завелся!» — раздался радостный голос из динамиков одного из голиафов. «Отлично, так и думал. А теперь...» Командир вдруг задрал голову, потому что там началось что-то странное. Радужное небо. Его будто засасывал в себя гигантский монстр, что находился в космосе. «Мать моя женщина! Что происходит-то?» Солдаты недоумевали, но продолжали вести огонь по противнику. «Арта! Заработала арта!» — раздался радостный крик связиста, и не прошло много времени, как засвистели снаряды, что обрушились на позиции роботов и клонов. Сотни, если не тысячи противников, просто разнесло в клочья. «Магия вернулась ко мне!» — обрадовался другой солдат и принялся метать огненные шары по наступающему врагу. Даже раненые и поврежденные клоны и роботы упрямо шли вперед. «Ха! Теперь им всем хана!» — радовался командир. Но вдруг получил лазерный луч в лоб и упал с баррикады. «Ой, мля! Как же вовремя заработала магическая защита брони!» «Далеко от Земли. Открытый космос. Флагман флота орбиталов. Капитанский мостик». «Это провал», — подытожил Орел, глядя на невероятное зрелище. Луна засосала радужное небо, словно то пленка на стакане молока, быстро и стремительно. Теперь Луна покрыта радужной энергией, а Земля чиста. «Как он смог осуществить такое?» — недоумевал таракан, а Орел продолжил. «Смог. И судя по снижению энергетических выбросов на Северном полюсе, битва там также подходит к концу. Боюсь, наша армия не смогла собрать достаточный урожай душ. Гаус слишком хорошо подготовил людей к обороне». На экране появились игроки, что сражались с роботами на Земле. Они умирали и воскрешались недалеко от места гибели, здоровые и полные сил. Другие же пользовались магией, несмотря на радужное небо. Они либо были жрецами, либо легионерами. «Нас разбили в пух и прах. Планы, что мы готовили тысячи лет, были разбиты всего за полтора года одним лишь богом». Змей рассмеялся, но скорее от истерики. «Как это ни прискорбно, но так и есть. Нас одолели в битве. Но победа в войне останется за нами. Активируем план 7Б3. Поднимите руки. Единогласно. Что ж, пусть это и займет тысячи лет, но наша мечта рано или поздно будет осуществлена. Активировать 7Б3!» Все 4 демона вспыхнули энергией, и она покрыла собою корпус гигантского космического корабля. Некоторое время она копилась, а после собралась на носу корабля, формируя огромный шар темно-алой энергии, и выстрелила в направлении Земли. Гигантский луч пронесся по космосу, преодолевая невероятные расстояния за считанные мгновения, ударил по Земле, а именно по городу Пекин. «Теперь, господа, понаблюдаем за последними часами существования Земли в том виде, в котором мы ее знаем уже 20 тысяч лет». Пекин. Подземный город. Люди в подземном городе были совершенно спокойны и жили, как жили раньше. Апокалипсис, творящийся наверху, их совершенно не касался. Да, оплот сейчас стойко отражал нашествие роботов и солдат-клонов. Но это их работа и святая обязанность. По крайней мере, так считали жители этого города, построенного под Пекином. Разве что по системе оповещения сообщили, что всем рекомендовалось вернуться в свои жилые помещения. Но далеко не многие были готовы бросить свою работу и получить за это выговор или прогул. Ведь работодатели так и не давали разрешения покинуть рабочее место. Вот и сейчас пожилая женщина сидела за швейной машинкой и шила одежду. Рядом с ней находилась еще пара десятков женщин. Все работали молча, потому что за ними следила камера. Кто будет болтать, получит выговор и штраф. Мол, из-за болтовней снижается эффективность труда. Люди отвлекаются и совершают дефекты, что сказывается на качестве одежды. «Сяо! Эй, Сяо!» — вдруг зашептала одна из соседок. «Нас же оштрафуют!» — прошипела пожилая женщина, кинув взгляд на соседку. «У тебя медальон светится?» «А?» Женщина опустила взгляд и воскликнула от удивления. Ведь семейная реликвия, что передается из поколения в поколение уже тысячи лет, засветилась и становилась все ярче. Вот только это не артефакт. В нем нет ни крупицы магии и божественной энергии. По крайней мере, так сказал бы даже Гаусс и Рейна. Но медальон сиял. И вдруг он начал подниматься в воздух, и женщина едва успела расстегнуть цепочку, как тот улетел в потолок, но за миг до удара исчез. Появился он над Пекином, и в него тут же ударил луч демонической энергии, обрушившийся с неба. Этот медальон начал впитывать энергию и покрываться трещинами. И вдруг он взорвался сотнями осколков, а на его месте появился кубик. Крохотный металлический кубик, который стремительно увеличивался в размерах. Метр, 10 метров, 100 метров, километр. Остановившись на этом размере, металлический куб начал сиять магическими линиями. Он активировался, и чем ярче сияли линии, тем сильнее шел гул от куба. Дошло до того, что сама Земля начала вибрировать, и вдруг все успокоилось. Но лишь на миг. Ведь куб начал разделяться на 8 частей, а внутри него обнаружилось круглое ядро золотого цвета. Она очень ярко сияла, и по задумке демонов, должно было ударить лучом энергии по поверхности Земли. Вот только этот луч ударил по небу, по энергетическому полю планеты, по воле мира. Небо, что еще недавно было радужным, начало стремительно желтеть и сиять. Вся планета, покрывшись золотой скорлупой, начала сиять. Тем временем женщина, которая работала швеей, сейчас смотрела на потолок, увидела слова перед глазами. «Внимание! Экстренный запрос от информационной системы. Желаете поделиться частью своей духовной энергии ради спасения мира?» «А? Спасти мир? Желаю!» — пробормотала пожилая женщина и тут же ощутила неприятное чувство и слабость. А из ее груди вырвался золотой шарик и полетел в небо. «Благодарим вас за содействие. Если вы стали ощущать слабость и недомогание, не переживайте. Это скоро пройдет. С уважением, информационная система Земли». Один за другим шарики вылетали из людей, но некоторые побоялись и не поделились энергией. Подобные сообщения получили все люди мира. Оттого, если бы Егорыч увидел, сколько золотых огоньков полетело в небеса с территории бывшего Китая, он бы пустил слезу от счастья. Десятки миллионов. Северный полюс. Некоторое время назад. Черный торнадо бушевал и становился еще более яростным, а многоцветная энергия Гаусса, что распространялась вокруг, порождала магические аномалии и взрывы. Демон, который ранее наблюдал за всем этим с улыбкой, был нахмурен и медленно приближался к торнадо, копя энергию в руках. Но вдруг ему в спину вонзились два энергетических луча. Они были настолько сильны, что демона протащило вперед на несколько метров, а в спине образовались глубокие раны. Правда, они быстро затянулись и вызвали у чудовища лишь недовольное фырчание. Обернувшись, он увидел Рейну с Недзом. Но оба были полны решимости. А еще поле боя окружали сотни воинов Недза. Они держались на приличном расстоянии и собирали излучатели. «Жалкие букашки! Как же вы мне надоели!» Он сосредоточил энергию и ударил двумя лучами чистой демонической энергии. Но вдруг перед Рейной с Недзом появился защитный барьер, а за ним еще и еще. Все божества двух пантеонов создали защиту, об которую и ударили лучи, разрушая их один за другим. Вот только защита выстояла. «Как-то слабенько, ничтожество», — с презрением во взгляде сказала Рейна, стараясь спровоцировать демона. И ей удалось. «Жалкий жук называет меня великого Шимоклаза, покорителя миров, ничтожеством!» — взревел тот и взорвался таким количеством энергии, что само пространство начало искажаться. «Огонь!» — прокричал Нес, и многие десятки излучателей, что были собраны его воинами, ударили по демону, выжигая эту едкую, агрессивную энергию демона. Миг спустя перед демоном оказалась Рейна, обрушив на него изысканный божественный клинок. Он вспорол грудь чудовища, пустив кровь. Вот только она оказалась настолько едкой, что клинок начал рассыпаться. «Ты!» — взревел тот и почти схватил опешившую Рейну, но вдруг рядом с ней появились Юмика и Цукиоми. Схватив богиню, они исчезли, а Нес, упавший с неба, за миг до приземления выстрелил в демона из дробовика, отдача от выстрела отправляя себя в полет за многие метры назад. Это настолько взбесило демона, что он, позабыв про Гаоса, рванул на Неза, снося все препятствия и барьеры, которые появлялись на пути. А также на нем все еще были сосредоточены излучатели, которые выжигали его силу. И это взбесило его. «Прочь!» — прокричал демон, и волна энергии ударила во все стороны, уничтожая все оборудование воинов Неза, а самих бойцов отбрасывая и обжигая. Все их барьеры пали, и раздались вопли, полные боли и страданий. Но те, кто не пострадал, тут же начали вкалывать раненым инъекции из золотого вещества, после чего уносили их с поля боя. «Бегите, не бегите, бесполезно! Все вы умрете!» — рассмеялся демон и принялся метать шары энергии в Рейну и Неза. Те, как могли, уклонялись и прятались за укрытиями, но все было бесполезно. Взрывы были такой мощи, что уничтожали все на своем пути. Не прошло много времени, как гордая богиня и воин, который практически без остановки сражался на протяжении десятков тысяч лет, стали выглядеть жалко. Демон же лишь смеялся. Ему нравилось мучить слабых и наблюдать за тем, как решимость в их глазах постепенно превращается в отчаяние. «И вы пытались мне противостоять?» — смеялся он, постепенно приближаясь к раненым. «Я покорил много миров, и везде находились такие, как вы. И все, абсолютно все они молили меня сохранить их жизнь. А вы? Будете ли вы молить? Может, я и пощажу вас?» Он вальяжно шел, ощущая себя победителем, но вдруг небо начало покрываться золотой энергией. «Что? Как? Почему воля мира решила именно сейчас эволюционировать?» Демон остановился и уставился на небо, искренне не понимая, что происходит. Никто не понимал. «Спасибо. И прости, пожалуйста, за все, что тебе пришлось пережить». Демон услышал женский голос и, обернувшись, увидел, как Рейну обнимает энергетический силуэт. И этот силуэт начал обретать плоть. Прошли какие-то мгновения, и силуэт стал подтянутой спортивной девушкой, обнаженной девушкой. «Муна, отличный зад!» Израненный Нес поднял большой палец, а та вытянула средний, но мужчина лишь заржал. «Неужели?» — осознала Рейна. «Да, это все Мильнер. На потом. Сперва я верну тебе то, что принадлежит тебе». Вырвав из своей груди золотую сферу энергии, она вонзила ее в Рейну, отчего та вспыхнула энергией. Из глаз и рта Рейны вырвались лучи света, а сама богиня воспарила в воздух. «Думаете, я вам позволю?» — взревел демон и бросился в атаку. Но перед ним появилась другая обнаженная девушка и, подпрыгнув, ударила ногой в грудь, отправляя чудовище в полет. «Сука! Но этого недостаточно, чтобы убить меня! Я имею силу десятков миров!» Чудовище начало создавать могущественную атаку, которая, по задумке, может уничтожить половину Северного полюса. Но с неба на него обрушился луч энергии, который в диаметре сотню метров. Когда луч энергии развеялся, в огромном кратере показался сожженный демон. «Да хоть тысячи!» Вперед шла Рейна, чьи глаза продолжали сиять золотом, а волосы были настолько насыщены энергией, что, казалось, забыли, где верх и низ, потому что они тянулись к небу. «Несс, отойди-ка подальше. Сейчас здесь будет побоище». «Ха-ха-ха-ха-ха! Какая самонадеянная богиня! Как же я люблю таких! Рвать на части!» — уточнил Шумоклас и, жутко оскалившись, стряхнул с себя сожженную плоть. Распахнув крылья, чудище бросилось на Рейну, рядом с которой стояли смерть и карма. Обе имели живые тела и невероятную силу. При этом небо все еще было золотым, потому что эволюция воли мира еще далека от завершения. Пару мгновений спустя Рейна прикрылась массивным золотым щитом, что появился в ее руках. Но удар был такой силы, что девушку оттащило назад. И в этот момент слева и справа на демона напали смерть с кармой, атакуя в голову и бок. Демона перевернуло в воздухе, и он рухнул. Но тут же вскочил на ноги и начал махать когтями, пытаясь разорвать женщин. Однако те будто знали все его движения наперед и легко уклонялись. Впрочем, не будто. Сила кармы позволяла ей это. Она не могла видеть судьбу демона перед собой, но могла видеть судьбу себя и сестры. А что знает одна сестра-близняшка, то знает и вторая. И это бесило Шимоклаза. Он рычал, кричал и выл, расходуя кучу энергии на бесполезные атаки. Еще и Рейна атаковала из-под тишка. И это стало последней каплей. Демон с невероятной яростью прокричал и обернулся к Гаусу, который все еще был заточен в черном торнадо. «Мне это надоело! Попробуйте защитить его!» Демон бросился к Гаусу, женщины за ним, и в этот момент с неба по торнадо ударил луч радужной энергии, что был оплетен золотой энергией. И удар был такой силой, что волна энергии снесла демона, Рейну, сестер и пронеслась по всему Северному полюсу. «Значит, теперь-то и начнется настоящее сражение!» Демон хищно оскалился, глядя на того, кто находился на месте развеянного торнадо. И это существо вызывало ужас и трепет даже у великого Шимоклаза, покорителя миров.